Раскрываю глаза, выпускаю всю возможную рельцу и оскаливаюсь. Они хотят убить меня, тогда пусть будут готовы к неприятностям. Окружили полукругом, а напротив меня стоит опасный Васталорд, хотя они все опасные, Миносы, Сера. Поднимает руку это неизвестный Васталорд, направляя на меня, а я с ужасом обнаруживаю, что вокруг нас скопилось, образуя круг, в котором я и находилась, огромное количество Миносгранди. И, что самое противное, все они открыли их гротескные рты, возле которых, закручиваясь, начали образовываться большие шары рейцу. Пришло четкое осознание о том, что столько попаданий серы я не переживу. Тем более, я видела, что происходило с пустыми, в которых попадало минимум два этих красных шарика, а тут их больше 10. Резко выдыхая, планирую прыгнуть на максимум скорости хоть в одного Атькаса. Возможно, мне удастся унести хоть одного с собой. Ай, не успеваю. Пока я думала, эти переростки выпустили свои сера. Все это конец, непроизвольно зажмуриваюсь. Хотя звук от выпущенного сера нарастает. Бах, чуть ранее лас на чес. Неопределенно фыркнув, Гримджа усел назад на стул, сделав упрямое лицо под названием «Вот если бы не Айзен». В свою очередь Найтера, так и не выхватив свое интересное оружие, аналогично с таким же лицом сел обратно. Внимательно наблюдая за Айзеном, у которого так и не сходила полуулыбка, внезапно понял, что он прекрасно знает о поведении и слабостях своих подчиненных. Хаем, его мгновенно выплеснутая в зале рейцу мгновенно прекратила все споры. Интересно, это свойство самой рейцу или просто его все боятся и уважают? Сразу пришла мысль, нафига мне нужна эта татуировка, может через нее он может как-то воздействовать на организм носителя этой татуировки цифры. Вторая мысль, как мне отбрехаться от столь большой, по мнению арранкеров, награды. На этом наше совещание закрыто, хм, а чего они обсуждали то, я, наверное, появился слишком поздно. С грустью смотрю, как все арранкеры неторопливо начинают по одному стягиваться к направлению двери, хотя и мне, по-моему, надо удалиться, чтобы разобрать все то, что случилось со мной за прошедшее время. Хоть я и не посидел за этим здоровым столом, как-нибудь переживу. Разворачиваясь, все думаю, остановит меня Айзен или нет. Гримджо, Улькиора, прошу, задержись на пару минут. От этого ласкового голоса, не знаю как Гримджо, а меня передернуло, и я очень сильно надеюсь, что этого не заметил никто. Вышел я сразу же за Старком, Лили пропустила меня вперед, якобы задумавшись. Вместе, также троицей, мы прошли весь главный коридор и свернули направо. Оказавшись возле двери, разукрашенными разными фигурками, я понял, что мы подошли к покоям Старка и Лили. Старк, приложив ладони и выпустив немного рейцу, хм, прикольная система замков, запустил нас в комнату. Да, нам нужно очень многое обсудить. Разговор Гримджо с Айзеном. Подождав, когда вся остальная эспада покинет зал, Гримджо, склонив голову, произнес: «Айзен сама, я слушаю вас». «Гримджо, есть какие-то мысли по поводу нового арранкера?» Айзен мягко показал, что он рассчитывает, как минимум, на подробный отчет боя. «Он сильный и интересный противник. Я хочу еще раз с ним сразиться», не сдержав кровожадной улыбки, произнес Гримджо. «Поединки в эспада запрещены. Это все?» Айзен лениво продолжал расспрашивать. «Да». Четкий и прямолинейный ответ от Гримджо. «Я могу идти, Айзен сама?» «Да, да иди, отдыхай, Гримджо, скоро ты понадобишься». Разговор Улькиоры с Айзеном. Дождавшись, пока Гримджо уйдет, Айзен направил взгляд на оставшегося арранкера. «Есть что добавить к этому, Улькиора?» «И сразу второй вопрос, они тебя не заметили?» «Нет, не заметили. У ассасина быстрая санида и непонятная иллюзия самого себя, которая существует около 2-3 секунд. Он смог увернуться от гран-рей сера, также может накапливать сера в руках, а ударом он высвобождает всю рейцу. В ресурексионе он не превышает запасом рейцу никого из эспады. Считаю, что он бесполезный». Улькиора замолчал с лицом, напоминающим могильную плиту, такую же спокойную и беспристрастную. «Хм, хорошо, спасибо, ты свободен». Подождав, пока арранкер покинет зал, прикрыв за собой дверь, Айзен обернулся и насмешливо спросил: «Гин, а ты принес интересные новости?» «Все, так как сказал Улькиора, за исключением того, что он практически не пользуется мечом, и есть мимолетное ощущение, что его высвобождение неполное». Удовлетворенно хмыкнув, Айзен посмотрел на второго участника беседы, Тоусина. «Тоусин, сообщи ассасину, что он выдвигается завтра. Получив прощальный кивок от обоих, дождавшись, пока они покинут тронный зал, Айзин негромко произнес: «Оказывается, загадок в Уэкамунда, как и в обществе душ, очень много». Наконец-то дверь закрыта, и с радостным визгом Лили прыгает на бедного меня, который скромно расположился на краю громадной кровати. Раскрыв глаза и радостно, Лили сказала: «Братик, давай поиграем в шахматы. Бррр, четко осознаю, что отмазаться не получится, тем более Старк упал подальше от нас и уже, по-моему, спит. Эх, тащи, Лили, пару партий я сыграю». Могучий смерч половинки души пример умчался в сторону тумбочки, чтобы потом материализоваться передо мной с новыми шахматами. Делать нечего, Лили и так скучала в обществе этих достаточно взрослых арранкеров. Прошло всего-то 4 часа, и малышка Лили утомилась, легко перенеся ее на кровать, переговорил со Старком о наших дальнейших действиях. По идее, Старка Айзин будет использовать, хотя он всех использует, практически в самом конце заварушки. На пару подумав, пришли к мнению, что нужно просто ждать и все, соответственно развивая все способности пустых. Потом пошел к себе, пытаясь хоть немного в памяти восстановить все события и чуть-чуть отдохнуть. Что, не говори, а последние несколько дней у меня выдались достаточно интересные, хоть и временами очень опасными. Интересно, как много времени мне даст Айзин, и почему на этой встрече он никак не подтвердил мой статус эспада, хотя с Гримджоу бой был в ничью, хотя я его и раскрутил на финальную атаку. Как обычно, вопросы одни вопросы. Прошло около 6 часов, и я уже планировал попасть к Рейдзю, как в дверь постучали. Мои синосаные способности никуда не делись, обнаружив за дверью Канами Тоусина. Интересно, чего Айзин хочет? То, что Тоусин сам по себе не ходит и не пристает к арранкерам, я знал с аниме. Хаем, ему вообще, по-моему, на все фиолетово, второй Юлька, блин. Подойдя к двери, открыв, я вопросительно смотрю на него. Следуй за мной, для тебя есть задание, очень интересно. Ну, что ж, вещей у меня нет, отвечаю ему. Нет проблем, мне ничего не остается, как последовать за ним. Проходим через весь коридор, от моей комнаты, интересно, мне временно ее дали, до уже знакомого обширного зала. Зайдя в нее, обнаруживаю Айзина. Он в нем и спит, что ли? Прокашливаюсь и спрашиваю: Айзин, сама я слушаю вас, для тебя есть задание. И сидит гад, держит паузу. Да, и какое, неясно мне, что ли? Ждет, пока я сам спрошу. Просто профессор психологии. Найти сильных пустых, желательно васталордов, для пополнения населения Лас-Начес. Апа, а это мне интересно. Я уйду с Лас-Начес и займусь поиском сильных пустых. Ага, сейчас прям. Хомяк с довольной улыбкой начал поджигать кусок пергамента с надписью «Квест в лесу Миносов». Шиза довольно смотрела на сжигаемый лист. Халява. И нет никакого слова круче. Хотя, додумав, спрашиваю: в течение какого времени мне необходимо привести будущих арранкеров? В течение 3 недель. Надеюсь, ты в состоянии справиться с этим заданием. Епт, Айзин, не смотри ты так на меня. Тем более я помню и отца, и мать. Нет проблем. Когда выдвигаться? Немного удивленно отвечает: если никакие дела тебя не держат, можешь отправляться. Говорю: окей, и выхожу в приоткрытую дверь, не забывая прикрыть ее. Хм, ну что же, с семьей поговорил, немного подправив линию поведения Старка, а у Лили поведение достаточно неадекватное, если учесть, что в крепости она уже всех, кого можно было достать, достала. Ребенок, он везде найдет себе игрушки и с кем играться, неважно, фроссион это, арранкер или плюшевый медвежонок. Значит, меня тут не держит, отправляюсь в путь. Чем быстрее я отсюда свалю, тем лучше, интуиция об этом так и вопит. Вещей у меня особо нет, а точнее сказать, вообще нет. Перемещаюсь к воротам Лас-Начес, кидаю последний взгляд на величественные строения Лас-Начес, предварительно просканировав вокруг себя пространство, прыгаю в направлении леса Миносов. Надеюсь, без меня основная история не начнется. Очень уж мне хочется посмотреть на Ичига, Исиду, Чат и, конечно, разнообразных девушек, которые будут радовать меня своими формами. Глава 38. Хм, я походу сильно разогнался, пытаясь подальше свалить из Лас-Начес, потому что лес Миносов уже появился на горизонте. Хм, а почему бы не сползать к моему зампакту? Решено. Останавливаюсь на границе леса, все равно какая-то часть сознания будет следить за обстановкой, дабы не подпустить врага близко к моей медитирующей тушке. Так, сосредотачиваюсь и неожиданно легко буквально проваливаюсь в мир зампакта, по совместительству являющийся и моим внутренним миром. Смотрю на все тот же пейзаж, да что-то он вообще не изменился. Все те же старые дома, легкий ветерок, за домами виднеется небольшой лесок, куда Рейдзю в прошлый раз меня провел. Хм, четко чувствую, что Рейдзю подойдет буквально через минуту. Интересно как? Поднимаю голову, смотрю на постоянно меняющееся небо. Апа, а такого цвета туч явно не было, иначе бы я запомнил. Те серые тучи, которые были ранее, превратились в налитые чернотой, и лишь с небольшими серыми росчерками большие, предгрозовые тучи. Странно, но я точно знаю, что никаких ураганов, торнадо и другой пакости не ожидается. У меня наоборот, когда я смотрю на это небо, на меня накатывает умиротворение. Тихое покашливание за спиной, с трудом отрываю взгляд, оборачиваюсь и перевожу взгляд на стоящего за мной. Рейдзю, привет. Приветствую тебя, хранитель. Рейдзю улыбается радостно. Рейдзю, блин, какой я тебе хранитель, я скорее напарник. Саша, ты мой хранитель и всегда будешь им. И видя, как я хочу объяснить ему, что это не так, перебивает меня, не стоит переубеждать меня и забирать у меня это. Вторая улыбка в исполнении Рейдзю, и я хмыкаю в ответ. Неожиданно вспоминаю о втором постояльце в моем сознании. Рейдзю, а где серебро? Скашиваю взгляд на тот новый дом, в который в прошлый раз зашел мой пустой. Он до определенного момента не будет мешать, хотя времени становится все меньше, а он сильнее. А почему он становится сильнее? Я ему как-то отдаю силы или рейцу, вот это мне точно не нравится. Ты становишься могущественнее, соответственно становлюсь и я сильнее. Игин, черт, это замкнутый круг получается. Рейдзю, ответь мне честно, я смогу его победить, если учесть, что он изначально был сильнее меня, а сейчас после моего высвобождения он стал еще сильнее. В горле засвербело и последнее слово я кое-как прохрипел. Ну, не все так плохо. Он пару раз постучал по спине. Мысли заметались в голове. Я, по-моему, четко отдаю себе отчет в том, что я начинаю бояться Гина. Я помню себя после высвобождения меча, на этом мысль остановилась, перескочив на другую, а именно, если серебро использует Рессурексион. Ой, Рейдзю, чего-то мне стало дурно. Я, наверное, присяду, сажусь на большую скамейку, стоящую возле дома. Шиза с хомяком обнялись, приговаривая разные предложения типа, что ты мой лучший друг, спасибо за все, хочешь последнюю конфетку, типа для последнего раза перед смертью ничего не жалко и так далее. Рейдзю, сколько у меня времени осталось? Жесть, сам себя так накрутил, что настроение движется даже не к уровню плинтуса, а под него. Мой зампакта, с довольной улыбкой, чего он довольный то такой, отвечает, ну, времени еще очень много. Насчет силы, ты очень низко ставишь свои возможности и силу. Ты же видел, ну или ощущал наш бой с Гримджел. Я вот, например, не уверен, выжил бы я после его финальной атаки. Тяжко вздыхаю. Да, если он использовал эту технику на моей шкурке, очень сомневаюсь, что моя шкурка осталась бы. Так, ты мой хозяин или кто? Ты уже прожил такую длинную жизнь в этом мире и не сломался и не стал кормом для пустых. Рейдзю отчитывает меня как первоклашку. Хотя он прав. Почему я должен бояться какого-то пустого, хоть он и находится во мне, и операция по его удалению будет 100% сложна, я сделаю это. Тем более, по словам зампакта, время у меня есть, а значит тренировки. Иначе, зачем я сюда пришел? Ветер стал сильнее, а молнии стали сверкать чаще. Мне показалось, или на лицо упала капля. Вот я идиот, внутренний мир это и мое душевное состояние, помыслы и мечта. Нужно прийти в себя, так как выход должен быть. Новые техники, разнообразные удары, молниеносные, новые движения. Вот зачем я сюда пришел. Нахрен все хреновые мысли, нахрен. Хомяк отпихнул подальше Шизу, поливающую слезы на его плече, и, спотыкаясь, резво кинулся за дневниками, похрумкивая конфетой, которую Шиза неосмотрительно отдала. Схватив нервно все принадлежности, упал на парту и сделал умную мордочку, неторопливо перелистывая пока еще чистые страницы. «Да, ты прав, извини, более я никогда не усомнюсь в себе», Рейдзю хмыкает, как я пару минут назад. «Ну, что, пойдем тренироваться?» «Конечно, и честно говоря, я сюда и пришел ради этого. Кстати, еще вопрос, я резко не улечу назад, а то у меня есть еще несколько вопросов и, возвратившись без них, Вуи Камунда будет неприятно. Время для вопросов останется, и практически на все я смогу дать тебе ответ. Блин, я все время забываю, что я и мой зампакта практически едины. Мы прошли через уже знакомую мне поляну, выйдя на большое, каменное плато. Ух ты, я и не знал, что мое внутреннее пространство такое громадное. Так сразу начнем с азов управления Рейцу. Рыбзю принял позу учителя, сцепив в замок руки. Для начала попытайся регулировать движение Рейцу в своем теле. Почувствуй ее, а то, что я нахожусь здесь, не помешает этому. Задаю ему вопрос. Все изменения, каким-то образом касающиеся твоей сущности здесь, будут действовать и в реальности, а во, меня аж пробрало. И я, кажется, начинаю понимать, каким образом меня может убить мой пустой. Тьфу, ты зарекся же даже думать об этом, и все равно мысли соскакивают на эту проблему. Отринь все посторонние мысли и сосредоточься. Ага, Рыбзю как всегда видит все мои трепыхания. Окей, закрываю глаза и пытаюсь понять, по какому принципу движется моя Рейцу. Не пытайся понять как, пытайся просто почувствовать. Блин, как мне почувствовать? Я всю жизнь пытался найти закономерности. А, черт с ним, просто пытаюсь ощутить мою энергию, как будто она мой орган, такой же, как сердце, легкое или глаз. Полностью расслабляюсь и отстранено ощущаю Рейцу. Вот здесь она ускорилась, здесь немного затормозилась, а тут она образовала небольшое кольцо. Движется на первый взгляд хаотично, и никакой логичности в этом нету. Но, по истечении 3 виртуальных часов, я наконец-то ощутил и смог понять, что пытался мне показать Рыбзю. Открываю глаза и смотрю в уставшие глаза Рыбзю, который, смотря на меня, произносит: «Молодец, устала», но с гордостью добавляет: «Все-таки я в тебе не ошибся. Ты уникальный, некоторым для осознания этого не хватает даже 1000 лет. Теперь можно заняться непосредственно новыми техниками». А во, что же я такого открыл? Хотя я ведь не пытался осознавать и дать логичное объяснение, а просто ощутил всю свою Рейцу. Вторая мысль чуть не порвала хомяка на куски. Он нервно и с явным испугом в глазах начал лихорадочно искать новые дневники для 3 миллиардов техник, которые нам покажет Зампакта. Вижу, что упоминание слова «техника» во множественном числе тебя немного заворожило, ёпрст. Слюни сейчас начнут бежать как с водопада. Рыбзю уже задорно смеется. Блин, надеюсь, он меня не подколол? Нет, нет, не подколол. Просто я подготовился к твоему прибытию и разработал небольшой план тренировок. Вау, как хорошо, что у меня Зампакта нормальный, а не как у всех шинигами, который может пошутить, помочь и научить. Это просто супер. Далее, продолжай смотреть за мной и пробуй ощутить свою Рейцу. Рыбзю начал медленно ходить взад-вперед передо мной. Блин, не могу сосредоточиться, одновременно следить за ним и пытается ощутить энергию. Ты опять пытаешься понять. Просто вспомни последние 10 минут и свои ощущения. Хм, и вправду, как только я вспомнил лишь мгновение того состояния, автоматически смог почувствовать всю свою Рейцу. Да, ты уникум всего лишь 10 минут, чуть слышно произнес Рыбзю. Тогда следующая тренировка, идем до края плато, а ты поддерживаешь свое состояние. Ух ты, после этой громадной площадки у меня есть край, а у всех пустых, такой большой внутренний мир, а, Рыбзю, медленно плетясь за ним, пытаясь также сосредоточиться на новом для себя состоянии, слышу ответ. Саша, не у всех арранкеров есть разумные зампакта, а ты из всей этой толпы выделяешься очень сильно. Правда, не каждый сможет разглядеть твой потенциал, но такие умельцы могут попасться мне. Что мне тогда делать? Шинигами раздери эту Рейцу, не получается чего-то. Тебе лучше пока не появляться таким мастерам, хотя один из таких шинигами тебе уже попадался, хоть он и немного неправильно просчитал твои силы. Также не торопясь, держа руки за спиной, ответил Рыбзю. Черт задери этих шинигами. Это Айзен, я прав, я от переизбытка чувств остановился, и все то призрачное состояние ощущения Рейцу исчезло. Да, это был именно он, другие почувствовали лишь тень той силы, которая окружает тебя, хотя на одних лишь выводах примерное твое состояние почувствовал еще или нет Джинджербек. Ха, не ожидал, если честно, от Лили таких способностей, но она вообще все больше и больше радует меня. Прошло еще 2 бесполезных часа, в течение которых я, одновременно идя и следя за фигурой Рейдю, пытался вновь ощутить Рейцу. Стыдно подумать, но до уникального решения дошел мой хомяк, который так просто от неизвестной, но, судя по всему, крутой фишки не смог просто так свесить лапки. Рейцбзю, ты понимаешь слово «ассоциативный маркер»? Все вместе затаили дыхание шиза, хомяк и я. Да, я понимаю этот термин и более того хочу сказать, что большинство разных кида, хада и массе разнообразных техник и способностей стоит именно на этом. Шиза в ужасе смотрит на хомяка, который все же навернулся вместе с партой и бегает, орет. Хада, 90. Курахицуги. Бакуда, 99. Кин. Банкинтэха. Теперь пья всем. Ща я всех тут положу. Рэйдзю, нужно это срочно проверить. У меня такое богатое воображение. На все это фигура моего зампакта, и развернувшись, я увидел смеющегося Рэйдзю. Ну, уж мне говорить, что у тебя богатое воображение не стоило, я и так не понаслышке знаю. Так же молодец, что придумал сам, а то я тебе хотел уже подсказать. Блин, он еще и прикалывается. Все, я обиделся. Хотя, после минуты раздумий я понял, если смотреть на все, отбросив обиды, он прав, а то тренировки без участия мозга это не тренировки, так я вообще тупым стану. Придумал, как назвать ощущение Рейцу, вопросительно смотрит на меня. Конечно, хоть я пока и не знаю, зачем это мне, но предполагаю, без этого нельзя сделать те техники, которым ты меня собрался обучить. Я прав, вопросительно смотрю. Прав, прав. Без этого нельзя сделать 99% всех имеющихся у меня техник. Тот же всполох, требует максимальной концентрации. А теперь пробуй. Эх, была, не была, абсолютно не используя Рейцу в словах, медленно и осторожно произношу. Самадхи, я как обычно хотел сказать концентрация, но это слово выползло на ум само. Прошло полчаса. Рай, всего 10 минут и все. Почему? Падая на лесную лужайку, простонал я. Во-первых, это было твое первое принудительное использование Рейцу. С каждым разом у тебя будет получаться все лучше, и в этом состоянии ты сможешь проводить гораздо больше времени. Рай, я так и не понял, зачем это мне нужно и как это может помочь мне. Не просветишь, ухмыляясь Рэйдзю, произносит. А ты попробуй использовать свою технику сферу на мне. Хм, не вопрос, бить надеюсь не надо, а то мало ли. Все нормально, бей в полную силу. Не забудь использовать технику, смеется, видя, что я собрался прыгать на него. Отхожу от него на расстоянии 10 шагов и привычно, нападаю. Самадхи. Перед глазами вокруг зампакта появляются еле различимые линии, образую вокруг Рэйдзю сферу. Прыжок, практически скольжу по линиям. Хм, я так и не понял, или мое воображение рисует эти линии, либо это Рейцу. Наношу четко распланированные удары в разные участки тела. Рай успевает укутаться полностью в плащ, чувствую, что он собирается двигаться, ускоряюсь, нанося последние удары. Плечо, спина, затылок, шея, почка – это основные удары. Внезапно осознаю, что мне легче скоординировать свои движения внутри сферы, и точность моих ударов намного возросла. Линии сферы начинают пропадать, и с последним ударом, использующим обе ноги, с силой оттолкнувшись от фигуры Рэйдзю, перевернувшись в воздухе, обратным сальто приземляюсь на покрытую мелкой травой лужайку. Плащ через секунду принимает обычное состояние, и я вижу Рэйдзю, который с вопросом смотрит на меня. Также смотрю на него с вопросительной физиономией. Что он хочет-то? Рай, что? А, ты сам не понял, насколько различается твоя прежняя техника от ранее используемой. Полсекунды размышления, и я также ошарашенно смотрю на своего зампакта. Рай, как я мог нанести столько и так точно? Рэйдзю потер свое левое ухо, по-домашнему улыбнулся. Вот именно это я и хотел у тебя спросить. Я даже использовал плащ тени, чтобы ты не прибил меня ненароком. Ой, а чего у меня в глазах стало два Рэйдзю? А-а, их уже три. А, почему мне так плохо? У меня, что все зубы находятся в моем теле, и их сейчас усиленно сверлит разными бармашинами. Больно. Вижу в последний раз нешуточный испуг в глазах Рая и теряю сознание, чтобы потом спустя вечность или секунду, открыв глаза, наблюдать прямо перед собой кромку леса Миносов. Да вот это я потренировался. Хоть боль прошла мгновенно, видимо, я сильно выложился на сфере. Обидно, что я не успел получить ответы на некоторые вопросы. Да чую, что я некоторое время попасть назад к Рэйдзю не смогу. Внезапно в лесу на мгновение сверкнула очень-очень знакомая Рейцу. Глава 39. Сверкнула и тут же пропала. Мгновение, и я вспомнил, кому эта Рейцу принадлежит. Странно, как я смог вообще ее заметить. Насколько знаю, в лесу Миносов сложно заметить что-либо, хотя с повышением своего уровня, возможно, зона чувствительности моей сенсорной способности увеличилась. Стоп, хватит размышлений, знакомая Рейцу совсем рядом. Ну что же, проверим, как идут дела у одной моей знакомой. Осторожно перемещаюсь к предполагаемой точке появления Мей. Не понял, чего она мечется как бешеная. Хм, а у кошек бывает бешенство, кошка. Вот наконец-то остановилась, и почему от нее прямо-таки веет безысходностью. Разгадка была простая. Ее целеустремленно загоняли на завтрак, обед или ужин. Нужно и подчеркнуть, несколько отказов. Во главе всего этого безобразия был Вастелорд. Хм, я все понимаю. Конечно, Мэй была не образ пречистой девы, но она достаточно адекватный персонаж в этом идиотском мире. Смотрю на ее запас рейцу и понимаю, она так и не стала Вастелордом. Интересно, она осталась такой же или нет? Смотрю на нее, мимолетно оценивая ее состояние, понимаю, что ее достаточно долго загоняли, некогда ярко-серебристая шерсть стала тусклее, небольшие царапины точно указывают на то, что ее регенерация уже не справляется с регулярно наносимыми ранами. Новые лица в виде Миназгранди в количестве 12 штук, по-моему, собираются принять непосредственное участие в убиении Мэй. Не понял, обычно она убегает от верной смерти, куча Миназгранди, 6 адъюкасов и Вастелорд, это верная смерть, по крайней мере, для ее уровня. Выручать ее или нет, на этот легкий, для меня, вопрос я сам себе ответил сразу, как увидел, в каком она незавидном положении. А во, Вастелорд, оказывается, может управлять Миназгранди. Охренеть. А, почему я тогда не могу? Шутки в сторону. Санида, Мэй, все это конец, непроизвольно зажмуриваюсь. Хотя ни с чем не сравнимый звук сера нарастает. Внезапно на поляне появляется незнакомая рейцу, и ее носитель движется с огромной скоростью. Не успеваю открыть глаза, чтобы встретить смерть лицом к лицу, как меня хватают за загривок и утаскивают от центра поляны, в которую в тот же миг влетают десяток сера. Бах! Пыль, осколки камня и куски земли, которые образовались после попадания, витают по всей поляне, не давая мне рассмотреть, кто же меня спас. Кому я нужна в этом мире? Черт! Моя лапка повреждена, убежать я сейчас не смогу, мне остается только наблюдать. Прищуриваясь, вижу спину своего спасителя. Смотрю и не понимаю, он не Минос, явно не Миназгранди или Адьюкас. И что самое невероятное, он точно не Вастелорд. То, что у него объем рейцу меньше, чем у стоящего напротив него Вастелорда, это я смогла ощутить, так же как и то, что рейцу у него более плотная. Внезапно я поняла, что все те рассказы, которые я подслушивала у Адьюкасов и Вастелордов, насчет новой ступеньки развития Арранкора, имеет под собой реальную основу. И именно это существо я видела перед собой, его небольшой меч четко на это намекал, он был закреплен на спине. Итак, возникает вопрос, зачем он меня спас? Если он хотел убить этих пустых, зачем ему нужно было спасти именно меня? Я же помню, Вастелорды поговаривали о том, что после становления пустого в Вастелорда им не нужно питаться себе подобными, а Арранкором тем более. Или я не права? Тихо вздыхаю, оцениваю свое состояние и с ужасом понимаю, что незаметно я убежать не могу, мне остается только ждать. Лес Миносов, ассасин. Ха, и этого сера я раньше боялся. ПФФ. Гораздо больше я опасаюсь этого небольшого Вастелорда, тем более под описание всех известных мне пустых, он не подходит. Эти бешеные Вастелорды бывают очень опасными, тем более с одним из них мы со Старком и Лили уже встречались. Итак, у вас два варианта. Первое, вы очень убегаете отсюда, второе, я вас всех убиваю. Достаю слитным движением зампакта и резким взмахом очищаю пространство перед собой от летающего мусора. Смотрю на Миназгранди, понимаю, что хоть их серые и слабые, но отвлечь меня они могут. Еще и 6 разного роста и сложения адъюкасов, и как бонусом идет Вастелорд, который практически рейцу сравнился со мной. Кто ты такой, чтобы тявкать тут? Ух ты, босс с этой локации решил задать абсолютно тупой, в данной ситуации, вопрос. Если ты слепой, я Арранкор, а позади меня нужный мне пустой. Вытащив зампакт и ткнув в сторону лежащей за мой спиной Мэй, Кацура у него в руках зампакта, а адьюкасы вокруг него не столь тупые, как он. Ну и что то зампакта? Я пришел первый, и это моя добыча. Это он на Мэй, что ли? Миносы, сера, вытягивает руку и указывает на меня точно так же, как недавно на Мэй. Так по идее я тоже могу управлять Миназгранди, только как я вообще без понятия. Хотя одна мысль есть, остановитесь. Выбрасываю рейцу в окружающий воздух, пытаясь воздействовать на этих больших пустых и также по чуть-чуть выбрасывая в каждое слово рейцу. Апа, они захлопнули свои рты и стоят в раздумьях. Теперь нужно заставить их вообще отсюда свалить. Развернитесь и уйдите отсюда, пытаясь точно так же с использованием рейцу воздействовать на них. ЕС. Получилось. Они без раздумий повернулись и начали по одному исчезать среди теней высоких деревьев. Ну, что же, первый раунд за мной, было бы вообще в шоколаде, если эти адьюкасы на пару с этим Кацура ушли. Но, смотря на них и понимая, что они, конечно, немного шокированы тем, что их покинула основная зенитная установка под названием Минас Гранди, все равно остались на месте. Ресурексион против Васталорда, я чего не хочу использовать, да и глупо это, так как сейчас он своим уровнем рейцу идет вровень мне. Затяжных битв мне тоже не хочется. Смотрю на остальных адьюкасов, уровень рейцу ни у одного, даже рядом не стоит с их главарем. Следовательно, убив этого Васталорда, мне не надо убивать всех пустых, не то чтобы я пацифист, просто мне тупо лень. Черт, вспоминаю боль. После использования сферы в режиме самадхи, было нереально больно, но также я понимаю, что учиться использовать это в реальном мире тоже необходимо. Если все пойдет удачно, убью его за одну технику. Решено. Самадхи, сначала подготовка. Странно, времени мне потребовалось немного больше, чем в мире Зампакта. Видимо, сработало осознание, что я не во внутреннем мире, а в реальности, где все всегда сложнее. Они также стоят, не врубаются. Кого же я позвал? Ощущение уже знакомого состояния, и использую Санида, прыгая прямо к нему на расстоянии 10 метров. Сфера, на всякий случай, тихо проговаривая, наношу более 50 ударов во все уязвимые точки тела пустого, отдавая предпочтение маске. Смотря на рассыпающуюся маску, удивленный взгляд умирающего пустого, понимаю, почему тогда Рейдзю укутался в плащ тени. Интересно, это какой-то кида или уникальная защита моего зампакта? Без него я сильно покалечил бы своего зампакта и друга. Резко вспоминаю, как хреново после этой техники мне становится, развернувшись к ошалевшим пустым, нервно рычу: бегом отсюда, пока живы. Дожидаюсь, пока они в темпе свалят от такого страшного меня, поворачиваюсь к уже моей добыче, кошке Мэй. Ну, привет, Мэй. Не узна, не успев договорить предложение, мгновенным рывком проваливаюсь в океан боли, и уже не контролируя свое охваченное болью тело, вижу, как недоверчивый взгляд Мэй буквально переплавляется в удивленный, а затем радостный. Блин, чему так радоваться-то? У меня же валерьянки и вискаса с собой нету. И уже понимая, что боль просто-напросто сейчас вырубит меня, мелькает мысль, как бы не сдохнуть мне от этих двух спаренных техник. Темнота. Опять ласковая и абсолютно не страшная темнота, хоть я и не вижу вообще ничего, меня это не пугает. Хотя закравшаяся в голову мысль справедливо спросила: если ты не во внутреннем мире и не в мире Уэйкамунда, тогда где ты? С этими миллионами вопросов я уже свыкся, какой смысл терзать себя, если мне ни у кого уточнить кое-какие нестыковки. Хм, тьма превратилась в сумерки и рывком выкинула меня в сумрачный мир с одинокой луной. Осознаю себя лежащим на подушке, так мягко и хорошо, поворачиваю голову в сторону и встречаюсь с тревожным взглядом и изумрудными глазами одной известной мне личности. И тут же понимаю, на какой подушке я лежу, и эта подушка очень сильно напоминает мне серебристый бок Мэй. Привет, Мэй. Как дела? Флэшбэк немного ранее. Кисуки Урахара, компания оголтелых школьников. Я уверен, вы знаете, что общество душ – это мир духов. И, чтобы попасть туда, вы должны быть духом. Кисуки медленно нагонял страху на всех. Рейшин Хинканки. Ишида в очередной раз блеснул своими знаниями. Именно, ответил Кисуки, поправив свою неизменную шапку. Однако единственный из вас, кто может свободно передвигаться в таком виде, это Куросаки. А остальные, даже если их души были отделены от тела, будут прикованы к нему цепями судьбы. Вам будет трудно даже шевельнуться, не говоря уже о походе в общество душ. Вот почему нужен Рейшин Хинкайкан. Он меняет киши, вас самих на риши, духа, подняв палец вверх, как бы подчеркивая значимость этого. Кисуки с глупой улыбкой объяснял всем. Всего 4 минуты. Время, отведенное для прохода через Сикай в общество душ. Приподняв немного голову, также держа палец и став абсолютно серьезным, Кисуки продолжил: если вы за это время не доберетесь до другого конца, вы навсегда останетесь между обществом душ и миром живых. Все просто зависли на этом моменте. Сердце и души едины. Важно то, что в этом сердце, Это произнесла говорящая и маленькая, черная кошка, которая не торопясь подходила к воротам в общество душ. Конец флешбэка. Сил вообще нет. Интересно, когда я успел поработать грузчиком? Смотрю на Мэй, которая очень внимательно меня обнюхав, негромко фыркнула. А почему она не убегает, как раньше? Что такого произошло за мое отсутствие? Когда была со мной ранее, она, постоянно махнув кончиком хвоста, убегала в неведомые дали. А тут я четко ощущаю на себе ее ласку. Бррр, ну попробуем у нее спросить еще кое-что. Мэй, ну как проходят твои поиски? Епт, по-моему, меня сейчас больно стукнут за такие разговоры. А, никак, я наконец-то нашла свою цель в жизни, абсолютно серьезно сказала она, неторопливо помахивая хвостиком. Ммм, ты нашла, что искала? Пытаюсь сканировать вокруг, но понимаю, что сейчас вообще не вариант даже шевелиться, так как Рейцу у меня словно взбесилась. Перевожу взгляд назад на Мэй и вопросительно смотрю на нее. Неужели она нашла свою сестру? Мэй смотрит на мои трепыхания и на то, что я ищу взглядом кого-то неизвестного, и весело произносит. Я нашла тебя, Бака. Замираю, поворачиваю голову к ней и смотрю на ее непривычно серьезную мордочку. Да, почему у меня стойкое ощущение, что я попал? Прошла почти неделя. Лес Миносов. Ассасинный Мэй. Внимательно смотря на Мэй и то, как она тренирует свою управляемость Рейцу, и с улыбкой вспоминаю все прошедшие с ней дни. После ее слов, что оказывается она меня нашла, я немного завис. Правда, потом отвис, когда она уточнила то, что она нашла семью, и тактично заметила, что и я тоже нашел. Итак, теперь моя семья походу немного увеличилась, потому я видел неприкрытую радость в ее глазах, а появившийся после 5 часов голос Райздю заметил, что она хорошая. На вопрос Шизы, в каком месте она хорошая, Зампакта лишь усмехнулся, заявив, что я потом сам все пойму. После недели с названием «Абсолютно ничего не деланья» для меня и недели тренировки по улучшению управляемости Рейцу, которую я предложил Мэй, я смог наконец-то попасть назад в мир Зампакта. Хм, обычно я появлялся на площадке возле домов, сейчас же я появился сразу на каменном плато, где меня в прошлый раз учил Рай. «Привет, Саша», резко развернувшись, я обнаружил возле себя Рейдзю. «Привет, Рай, как дела?» Сказав это, я обнаружил, что мой Зампакта стал выглядеть по-другому. Еще и ранее его фигура была перечеркнута каналами Рейцу, сейчас же Рейцу моего меча буквально слепило глаза, не давая увидеть даже один канал энергии. Жесть, как он смог так? Я тоже хочу. Изменился и его рост. Он вроде бы стал на пару сантиметров выше, но, зацепившись взглядом, я поразился всем тем переменам, которые произошли с его выражением лица. Он больше не выражал беспокойства и неуверенность. Ммм, с чем это связано? Все просто, если хранитель и его душа стала сильнее, то и его Зампакта становится сильнее. А, я, что это вслух сказал? Рай, так понимаю, я стал сильнее, но бой с Геном мне пока не светит выиграть. Этот мой чужой пустой меня в последнее время начинает напрягать. Точнее, даже не он, а то, что он существует. Да, по крайней мере, тебе сейчас не победить его, Рай, как показалось мне, обрывает фразу, явно что-то не договорив. Рейдзю, если сказала, говори, я же вижу, ты не договорил, твердо смотрю на него. Шиза, нервно закатив глаза, скрестив пальцы, начала тихонько шептать, только не проблемы, только не проблемы, и так этих проблем на пару полноценных сериалов хватает. Скоро я не смогу удержать серебро и Рай. И что и? И у тебя остается неделя для боя. Он немного грустно усмехается. Охренеть, неделя. Смотрю на Рейдзю и пытаюсь адекватно мыслить. Почему Рай? Мой Зампакта остановился. Черт, я так завис, что весь разговор шел с ним рядом, и, развернувшись и встретив мой, каюсь, испуганный взгляд, твердо ответил. Саша, потому что я верю в тебя. Тебе осталось лишь поверить в себя. Странно, вроде бы обычные или пафосные, смотря в какой ситуации, слова заставили меня сильно задуматься. Итак, что я имею? Хоть у меня сложилось впечатление, что имеют меня, откинем эти мысли. Мне нужно учиться, учиться, учиться, чтобы потом адекватно встретить все то, что на меня выкинет эта реальность. Рай, я смогу попасть назад, а то быть убитым своим же пустым мне что-то неохота, нужны адские тренировки, внутренне спрашиваю у своего меча. Ответ последовал незамедлительно и был положителен. Так, теперь мне нужно укрытие и желательно, чтобы рядом кто-нибудь Был, вариантов у меня немного, это только Мэй. Мэй, как насчет помочь мне? Блин, ну так нельзя же. Я не увидел, что она медитирует, а медитацию по идее резко прерывать не стоит. Хотя смотрю на нее, она уже рядом и вопросительно смотрит на меня. Вот же услышала мою просьбу и сразу плюнула на все. Бррррр, чую, у меня с нею будут проблемы, хоть и в будущем, но по-любому будут. Я тут хочу потренироваться, но это будет в моем внутреннем мире. Вижу непонимание в ее глазах. А, черт, я же забыл сказать ей про внутренний мир из импакта. Видеть то она видела, а что это и с чем его едят, не знает. В течение 2 часов объясняю все касательно зампакта, внутреннего мира, арранкеров и немного потертую историю, она же манга с аниме, этих миров, общество душ, мир живых и уэкамунда. Наконец получаю довольную мэй, еще бы столько интересной информации, вместе встаем и намереваемся идти в то самое старое убежище, где вместе раньше проводили свободное время. Апа, не понял, откуда здесь арранкер? По запасу рейцу и по той ауре, которую испускал арранкер, спрятавшийся за громадным стволом дерева, я четко видел, что это не Адьюкас или Васталорд. Кто? Как? Они все должны быть властны Чес. Кроме, по-моему, Нил-Лиль, приказ который иногда отдает Айзен, типа найди сильных Васталордов. Но, самое странное, что я точно не знаю этого обладателя этой рейцу, они у всех разные. Закралось сомнение, что я всех арранкеров так и не увидел, и у Айзена есть еще какие-то левые сильные пустые. Кто бы ты ни был, выходи, говорю я, разворачиваясь, не обращая на испуганный взгляд Мэй, которая так и не обнаружила, к кому я обращаюсь. Из-за темноты дерева выходит фигура. 2 секунды, и я в очередной раз удивился своей абсолютной памяти. Я уже видел этого арранкера, но это абсолютно никакой информации мне не дает. Кто он, что он умеет и какие у него помыслы. Привет и тебе, ассасин, полностью без эмоций здоровается арранкер. Глава 40. Привет и тебе, ассасин, полностью без эмоций здоровается арранкер. Память четко воссоздала фрагмент в манге, в аниме этого не было, с участием этого арранкера. Выглядит как пожилой мужик в белой хакама, в правом ухе большая, круглая серьга, костяная маска обвивает затылок и спускается зигзагом под правый глаз. Вся кожа белая, где он известь нашел-то, и главное его пугающий взгляд, смотрящий на меня, мне почему-то очень не нравится. Шиза тяжко вздохнула и начала натягивать тяжелую, трофейную броню, абсолютно игнорируя хомяка, который бегал вокруг и орал, что имущество нельзя разбазаривать, оно новое, красивое и вообще. Вы знаете, он буквально 2 минуты назад ушел в ту сторону, тыркаю пальцем в сторону противоположную от нас. Может быть он дебил? Меня предупреждали насчет тебя. Да, и кто же? А чем конкретно предупреждали? Неужели это Айзен решил, что я слишком умен, и меня нужно отправить окончательно в сторону ада? Его рейцу начинает понемногу увеличиваться и менять свою плотность. Хомяк, прочувствовав всю эту фигню, плюнув на все, начал закреплять застежки на броне Шизы. Мэй, любое действие от него, беги в убежище, блин, да что же такое? Вечно я встреваю. И если раньше я знал, что ждать от противника, то сейчас, чего ждать от этого индивида я не знаю. Но сам факт того, что мне придется драться, как говорится налицо, использовать самадхи, и убить этого непонятного пустого, сфера под усилением у меня очень сильная. Почему-то в глубине души, Шиза сразу сказала, нет. Почему и с чем это связано я даже не стал размышлять. Мэй, быстро за спину и отойди, угловым зрением, что сестренка, новая, отпрыгивает от меня на достаточное расстояние. Тьма, помоги мне, уже знакомый вихрь рейцу вокруг, небольшие косметические изменения в фигуре и маске. Пыль после использования ресурексиона и я полностью готов. Смотрю на своего противника и на его лице, тишь да блажь. Я что вообще не страшный, гран рейсера. Б. Банк. Максимальная скорость санида, и я вылетаю с клубка пыли, оставленной гран рейсера и с оторванной правой рукой. Какой же я дебил, идиот и самоуверенная личность. Кто сказал, что будет все легко и просто? Засмотрелся уже точно на врага, забыв, что он может быть не один. Резко, но боковым зрением смотря на первого арранкера, рассматриваю второго. Шиза в очередной раз плюнула и раскрутила хомяка на красивый, блестящий и кольчужный шлем. Я столько читал о небытие и разрушении личности, смерти и похожих вещах. Наверное, скоро я с этим всем познакомлюсь очень скоро, так как второй арранкер был также из того малюсенького, только изображение пустых, кусочка манги. Итак, что мы имеем? Или нас имеют? С мрачноватой решимостью заметила Шиза. Большая, раздутая как шарик фигура с приплюснутой головой и расположенной над затылком маской пустого, стоял чуть левее и позади меня с поднятой, кровоточащей рукой, Рейцу в его, направленной на меня начало успокаиваться. Все это ясно показывает, кто в меня всадил гран Рейсера. Блин, а, я и забыл, что все арранкеры могут использовать эту технику, а не только Гримджел. Единственное, я не понимаю, как он смог обойти мои сенсорные способности, хоть я и был сосредоточен на одном пустом, но по умолчанию я должен был засечь и второго. Также радует, что после выстрела Мэй сразу сместилась направо, стараясь очутиться подальше от пустых. Мэй, уходи быстро. Почему-то я не уверен, что смогу противостоять этим двоим, если мне даже в ресурексионе буквально сразу оторвало руку, и это несмотря на мое иеро, Самадхи. Пусть потом меня накроет откат, в течение которого я буду беспомощнее мелкого нека, зато хоть защищу Мэй. Епт, вот же непослушная кошка отпрыгнула на пару десятков метров и осталась наблюдать. Прыгаю к первому арранкеру, выжимая всю доступную скорость из санида. Использую клон перед этим дедом, с указанием атаковать его центр туловища. Резко прыгаю в бок, уходя с зоны взгляда, и в прыжке буквально прочерчиваю его лицо зампакта. Клон практически в эту секунду исчезает, отчего жесткий блок, оставшийся рукой, и я, наверное, познакомлюсь с вот этим деревом, а хотя нет, с вот этим и следующим, и вот этим большим куском камня. Отлипая от камня, мысленно подумал: «Я люблю тебя, Уэкамунда». Охренеть, это просто он отмахнулся от меня, почувствовав чужую рейцу позади себя. Боюсь предположить, что бы было, если бы это была целенаправленная атака и я не был бы под наркотикой, тьфу, под моей техникой самадхи. Нахрен все. Выпрямляюсь параллельно земле, скопив немного больше, чем при санида, рейцу в ногах, прыгаю вплотную к арранкару, щупающему свою немного порезанную маску. Сфера. Привычные нити, создающие сферу вокруг противника и видимые только моему взгляду, рай, например, так и не увидел. Прыгаю на них, я Спайдермен. Грозно кричал хомяк с роликовыми коньками, с торчащими из подмышки. 20, именно 20 ударов левой рукой в голову, шею и затылок. Основные направления ударов только маска пустого. Отпрыгиваю от арранкера, пытаясь не попасть под его агонизирующие удары. В том, что он уже мертв, я практически не сомневался. Из сферы в своем хреновом состоянии я выжил все 300%. Сера, сера, сера. Оборачиваюсь, и в меня врезаются два каких-то мощных, оранжевых сера. Провожаю глазами разрушающийся кусочек костяной маски моей маски. Тварь. Су. Убью. Бала. Сера. Снайпер гребаный. Сера, сера. Этот долбанный, недокоченный шарик метит только в маску, перемещаясь в санида, и целится только в мою голову, а Бала по мощности и скорости ничуть не хуже, чем у моего брата Старка. Прикрываю левой рукой остатки маски. Я тут умру, окончательно и бесповоротно. Что мне делать? Еще максимум два сера, и на этом даже моя теперешняя псевдожизнь прератися. Этот так и оставшийся безымянным арранкер останавливается в 30 метрах от меня, поднимает обе руки, и между ними в ту же секунду начинает крутиться, уже абсолютно не напоминая оранжевый цвет, а скорее алый, большой шар сера. Ноги не двигаются, слишком много сил я потратил на атаку и защиту, рейцу тоже практически на нуле, а время, чтобы восстановиться, что-то мне кажется, он мне явно не даст. Я был человеком, был пустым арранкером, хотелось, конечно, стать Вайзардом, но, видимо, не судьба. Шиза с хомяком в обнимку рыдали навзрыд, пытаясь сказать все, что они еще друг другу не сказали. Хомяк подарил Шизе даже трофейную хентайную мангу, малый тираж, уникальности стоящая у фанатов до хрена ли он денег. Мэйка ха-ха-ха-ха, беги, дурочка, беги, проталкиваю уже последние слова. Сера. Ярко-алый шар с громадной скоростью приближается какими-то рывками. А, вот хрен, я там закрою глаза. Я встречу свою смерть лицом к лицу. Вижу бегущую ко мне сестру. Шинигами задери этот мир. Что она делает? Баанг. Флэшбэк Мэй. Лес минусов. Встреча с двумя арранкерами. Мой братик самый лучший. Как он смог обнаружить этого арранкера? Бррр, я даже не могу почувствовать его рейцу, а братик сразу нашел. Интересно, он знает этого арранкера? Название моего будущего возвышения мне нравится. После небольшого диалога, Синкун моментально стал очень серьезным и сказал мне: «Мэй, любое действие от него, беги в убежище». Ой, это враг, почти сразу слышу новую просьбу, расставляющую все на свои места. Мэй, быстро за спину и отойди. Осторожно захожу за его спину и отпрыгивая подальше. Я понимаю, что при таком дыхании Рейцу я не смогу быть противником. Я бы под таким дыханием этого пустого лежала бы пластом. Но братик неосознанно полностью обвил меня своей Рейцу, дав мне двигаться под чужой Рейцу. Далее началась просто ужасная и скоротечная схватка. Глаза выхватывали только куски боя, когда братик и эти два гадких пустых останавливались на пару секунд. Я такая слабая, я только нашла своего братика и тут же потеряю. Ну уж нет, использую всю доступную мне Рейцу, бегу к братику и пытаюсь перехватить это большущее ярко-красное серо, даже ценой своей жизни, но тут же понимаю, что с моей скоростью я даже не могу пожертвовать собой. Братик, крошево из камней, пыли и веток кружится в воздухе. Казалось, миру и Камунда замер, пытаясь хоть как-то сгладить окончательную смерть моего братика. Не обращаю внимания на подходящего ко мне Арранкара, моя единственная цель в этой жизни, и я потеряла ее. Зачем мне тогда жить? Я столько времени потеряла впустую, гоняясь за призраком своей сестры, что упустила все время, когда я могла быть с братиком. И все те часы, которые я провела с ним, останутся со мной даже после того, как меня убьют. Даже Шинигами не сможет у меня отобрать эти прекрасные воспоминания. Ты так слаба и даже не Васта, лорд, ты не нужна, умри. Он приподнимает свой зампактас и ухмылкой молниеносно упускает меч. Глава 41. Мэй, лес Миносов, ты так слаба и даже не Васта, лорд, ты не нужна, умри, произносит этот пустой. Он приподнимает свой зампактас и ухмылкой молниеносно упускает меч. Дзинь. Открываю глаза, которые я непроизвольно зажмурила, и смотрю на зеленую рукоять и прямоугольную гарду меча, который остановил падающий меч. Пустой, ты слишком самонадеян. Ой, эта фигура, держащая меч, буквально излучает сильную рейцу, и это Шинигами. Флэшбэк. Ашида. Лес Миносов. Вот черт, этот пустой оказался каким-то пророком, все произошло в точности, как он и описывал. Прокручиваю в мыслях, что произошло буквально недавно. Вам нет прощения, чертовы Шинигами. Ублюдок, ты все еще жив? Назад, поскорее выбирайтесь. Но, Ашида, назад, черт, сейчас все обрушится. Скорее, Ашида, идем, я вас потом догоню, кричу я. Черт, а ну прочь с дороги, это уже пустому. Ашида, кричит эта маленькая Шинигами Рукия, спаси своих товарищей. Поворачиваюсь к ней и прыгаю на отряд Миносгранди. Хаем, вроде бы сделал все правильно. Я очень долгое время обдумывал все то, что тогда сказал мне этот очень странный пустой. Наверное, так будет все же лучше. Ашида. Прямо и немного левее, там идет битва, мой внутренний голос, а точнее мой зампакта, как всегда следит за всем, что происходит вокруг. Всюн попрыгаю ближе к насыщенной рейцу поляне и наблюдаю, как всошлись в поединке два арранкара. Красивой атакой первый арранкар выигрывает, хоть по его состоянию видно, что скорее всего он тоже проиграл, лишь отстрочив свою смерть. Мэйка-ха-ха-ха-ха, беги, дурочка, беги, он на последних силах кому-то говорит. Стоп, это та миролюбивая пустая, это тот самый пустой, его рейцу хоть и изменилось, но это он. Тихо говорит мой вечный спутник и учитель, Хикари Рыкан. Сера, оказывается, есть еще и второй арранкар, и он полон силы гораздо сильнее убитого. Защити их. А во, первый раз на моей памяти, зампакта повысил голос. Обхожу этого шарообразного пустого и прыгаю к падающему на землю арранкару и блокирую сера, собранных из останков пустых щитом, направляю его чуть в сторону и вниз. Больше осколков и пыли, я думаю, скроет нас. Вопрос номер два. Этот арранкар заметил меня, судя по тому, как он бросил лишь один взгляд и направился к спутнице пустого, он меня не заметил, а зря. Ты так слаба и даже не Васта, лорд, ты не нужна, умри. Максимально ускоряюсь и буквально выхватываю его меч возле головы этой кошки. Пустой, ты слишком самонадеян. Ха, ха, ха, смеется Арранкар. Это ты самонадеян, Шинигами, ты думал, что нас двое. В наступившей тишине леса Миноса произошло сразу несколько событий. Из разных сторон на поляну вышли три небольших Васта-лорда, а через один удар сердца вышел еще один увитый мышцами Арранкар, имеющий небольшую корону параллельно левой щеке и костяные зубы, одетый в белую хакама. Ашида максимально быстро прокачал на неприятности эту очень и очень незавидную ситуацию. Это дружелюбно настроенный пустой в виде кошки и уже знакомый, и видимо умирающий, Арранкар, явно ему не помощник. Несмотря на большое количество времени, проведенное в Уэкамунда, Банка он так и не научился использовать, так как начальное высвобождение меча или шика ему для уничтожения разнообразных пустых обычно хватало. «Что будем делать, Хикари?» – спрашиваю я у своего зампакта. «Продержись одну минуту», – слышу тихий ответ. «Ну, что же, умереть я никогда не боялся, иначе уже давно дал бы сожрать себя. Надеюсь, мой зампакта знает, что нужно делать. Мне остается лишь продержаться минуту, хотя умереть, не выполнив множество обещаний, тоже не в моем стиле». Резкий поворот с выбросом руки в сторону так и не опустившего меч Арранкара. Цузури Райдин. Мгновенно опускаю руку на плечо Арранкара. Сковывающая молния в моем исполнении в Академии была одной из самых сильных кидай, даже выпускники Академии не могли похвастаться той скоростью и силой, которую я вкладывал в это кида. Арранкар, как и следовало, выпустил из рук меч и удачно отлетел от моего режущего удара, оставив на земле кусок своей костяной маски. Насколько долго он вышел из строя, я не знаю, но временно, минус один противник в наличии есть. Интересно, шинигами в сердце у Экамунда. Надеюсь, ты повеселишь меня, небольшой, худой мальчишка с салатным цветом волос, легко и непринужденно, не вытаскивая рук из карманов белоснежной хакама, приблизился на расстоянии 20 метров. Рейцу в этом маленьком паренька возросла мгновенно, буквально кинув меня на колени. «ПФФ, и этот слабак, вы все в этом обществе душ слабы, наверное, мне следует еще раз посетить Гати, и уж поверьте, я не попадусь в такую примитивную ловушку. Хикари, что делать, кто это?» Вижу подходящего, так и не вытащившего рук из кармана Фарранкара, понимаю, что все обещания и надежды, которые я втайне хранил, просто падут перед силой этого пустого. «Простите меня», шепчу я, пытаясь проститься и, наверное, скоро встретиться с душами своих друзей, товарищей по академии, матерью и своей возлюбленной. Его дыхание Рейцу буквально выжигает последние силы, ему, наверное, и не нужно доставать свой меч, чтобы добить меня. Кто он вообще такой? Почему я прежде его не встречал? Такая Рейцу невозможна, и даже главнокомандующий не сможет драться с ним. Ашида не видел Банка и Иммамата. Резкий звук, отдающий сталью и оборвавший этого Арранкара, который хотел сказать что-то мне перед моим убийством, заставил его резко обернуться. «Хикари, что происходит?» Мысленно пытаясь достучаться до своего зампакта, даже не пытаясь сказать это вслух, спрашиваю я. «Все в порядке, ты успел?» Слышу я радостный ответ своего зампакта. Конец флэшбэка. Ашида. Лес Миносов. Флэшбэк Айзин-сама и Ичимаругин. «Айзин-сама, а вы уверены, что этот Арранкар будет вам подчиняться?» «Гин, ты не прав, я дал ему возможность отомстить, и впоследствии он будет играть роль охранника». «Хаэм, вы уверены?» «Конечно». Еле заметный стальной звук разорвал тишину тронного зала, заставив Айзина открыть глаза и кинуть взгляд сквозь толщу стен в сторону, где находился известный всем пустым лес Миносов. Конец флэшбэка. Айзин-сама и Ичимаругин. Флэшбэк. Нулевой отряд. Кириахи Куфуни. Полная женщина с яркими фиолетовыми волосами, как раз закончила медитацию, как резкие тональности, но очень-очень слабый стальной звук пронесся мимо. Тинжира Киринджи. Наконец-то, вы сделали новый источник. Два брата восторженно вскрикнули. Ха, я назову это источн. Еле слышный и мгновенно исчезнувший звук заставил его резко замолчать. Синджумару Шутара. Стройная молодая женщина с полузакрытыми глазами не торопясь наслаждалась искусно приготовленным цзиньшанинчжэнь, как еле слышный звук заставил на секунду открыть глаза и вслушаться в этот звук, который пропал практически сразу. Ичибих Бёсуби. Достаточно крупный, лысый мужчина не спеша перебирал большие, красные четки на шее, как вдруг резко остановился и, не открывая глаз, попытался понять, откуда и какие беды принес ему этот тихий и ни на что не похожий, имеющий стальную начинку звук. Аэцунимая. Подняв солнцезащитные очки, знаменитый кузнец, на весь Гати, успел остановить молот и, не обращая внимания на удивленных помощниц, успел услышать этот тихий звук. Генриусай Шигекуни Ямамото. Ямамото резко прервал доклад Чуджира Сасекибе и внимательно вслушался в какой-то неизвестный, отдающий железом тихий звук. Старк или нет? Довольная Лили и неохотно играющий Старк в некое подобие шахмат, на секунду замерли, услышав еле различимый звук. «Старк, это братик, ведь ты почувствовал?» Откинув в сторону шахматную доску и мгновенно став непривычно серьезной, для обитателей Лас-Начес, Лили посмотрела в сторону леса Миносов, куда ушел член ее семьи, веселый, заботливый и бывающий очень серьезным старший брат Син. «Лили, он справится, я верю», — Старк тихо ответил на невысказанный вопрос и также с тревогой смотрел в ту же сторону, куда и смотрела его половинка души. В этот день, в ту секунду все сильные разных миров, пустые, шинигами, вайзарды, Арранкор и Квинси получили предупреждение, хотя кто знает, было ли это предупреждением, был ли это чей-то крик или вздох, а возможно это было просто странное явление природы. Глава 42. Мэй. Лес Миносов. Аво. Меня спас шинигами. Расскажи, кому-нибудь, просто рассмеются. Хотя, кроме братика мне и никому что-либо рассказывать. А, этот странный пустой просто давит своей силой, а та защита, которую мой брат неосознанно наложил на меня, тает буквально на глазах. Щелк. Все. Защита истаяла. Падаю неподалеку от этого шинигами, моего спасителя, и смотрю на приближение Арранкора. Слышу от этого Арранкора злые слова, адресованные шинигами. «ПФФ, и этот слабак, вы все в этом обществе душ слабы, наверное, мне следует еще раз посетить Гати, и уж поверьте, я не попадусь в такую примитивную ловушку». Видимо, он уже дрался с обществом душ, про которое мне не так давно рассказал братик. «Понимаю, что меня убьют сразу после шинигами. Мой брат лежит на том же месте, где его покинули силы. Хотя стоп, несмотря на то, что он лежит неподвижно, в нем бешено движется Рейцу. Ау, он смог подняться. Как, если его сил явно не хватает, просто поднять голову? Я вот вижу, только потому, что удачно упала». Наполненный сталью звук, внезапно раздается в тишине у Экомунда. Такое ощущение, что этот звук уйдет дальше леса Миносов. Странно, я, почему-то, не помню, чтобы ножны у Зампактосина так скрипели. Он разминает шею и руки, стоя ко всем спиной, резко оборачивается и абсолютно чужой улыбкой улыбается.